«Сами, значит, подрулили», — говорил он новым незнакомым голосом, глухим и медленным. «Где же вы ночевали?» — спросил Артур. «Неужели прямо на лавке? Тут ведь места для вас незнакомые, а народ сейчас знаете какой!» Сэм неожиданно повернулся к Артуру и сгреб его за лацканы. «Что вы, Сэм?» — отдирая его руки, зашипел Артур. «Пустите! Пустите! На нас люди смотрят!» Это было неправдой. На него и Сэма смотрел только растерянный Арнольд. «Признайся, блядь!» — сурово сказал Сэм. «Ведь сосешь русскую кровь!» «Сосу», — тихонько ответил Артур. Сэм высвободил одну руку и чугунными пальцами схватил за шею Арнольда. «И ты сосешь!» «И я!» — потрясенно сознался Арнольд. Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы обдумывая, что еще сказать. — Так что же вы ее сосете-то? — туповато спросил он минуты через три. — Пить хочется, — жалко сказал Артур. Арнольд не видел его. Все заслоняло выпирающее брюхо Сэма, похожее на одинокий красный парус. Арнольд почувствовал обиду за унижение в голосе товарища. — А что это за намеки такие? — язвительно спросил он. — Мы всякую сосем. Да и вы разве не сосете? Я такие разговоры давно понял. Просто сами высосать хотите до последней капли, и все, вон брюхо-то какое! Нам с Артуром за неделю столько не выпить! Сэм отпустил Артура и потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот. «Вставай, страна огромная!» — пробормотал он и с напряжением приподнялся, рукой чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того, чтобы чихнуть, как можно было предположить по увертюре, окатил асфальт перед собой струей темно-вишневой рвоты, пахнущей кровью и одеколоном, и его огромный живот уменьшился сразу наполовину. — Где я? — озираясь, спросил он голосом, уже немного напоминавшим голос прежнего Сэма. — Вы у друзей! — сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как слабеет сдавившая его плечо рука. — Не волнуйтесь! Сэм помотал головой и посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами. — Что происходит? — спросил он. — Понимаете, — заговорил Артур, — произошла техническая ошибка. Попался бракованный экземпляр. Вы не думайте, что все у нас русский лес пьют. От этих слов глаза Сэма сразу заволокло прежней мутью, и он снова сгреб Артура с Арнольдом. — А ну пошли! — сказал он. — Куда это? — испуганно спросил Артур. — Увидишь! Пить им, сукам, захотелось! Увлекая за собой слабо сопротивляющихся компаньонов, Сэм сделал несколько монументальных шагов по аллее в сторону набережной, и его снова вырвало, на этот раз намного более основательно. Широкий темный ручей, обдав Артура с Арнольдом небывалым запахом, так могли бы пахнуть, наверное, картонные орхидеи демонстрантов, заструился по асфальтовому уклону. Арнольд почувствовал, что кисть, только что крюком тягача, тащившая его за собой, теперь сама цепляется за его шею в поисках опоры. — Вроде все, — сказал он Артуру, перехватывая руку Сэма. — Проведем его по набережной. Пусть отдышится. — А что это с ним было? — спросил Артур. — Не очень устойчивая психика, — ответил Арнольд. — Перепил крови и потерял контроль. Что-то вроде транса. Аллея кончилась, и все трое пошли по набережной. Сэм уже передвигался сам, слегка пошатываясь и поправляя очки, на одном из стекол которых успела появиться трещина. — Сэм, вы в порядке? — спросил Арнольд.